квартале от сквера остановились, высадили Федю с юнгами. Этот момент обговаривали заранее, но сейчас Федя законючил. «Может, я с вами? Сзади, скромненько?» «Исключено», — покачала головой Ленка. «Если он тебя увидит, может в машину не сесть». «Что-то мне не нравится такой расклад». «И что тебе не нравится?» Ленка пожала плечами. «Столица, центр, полно народу». «Ну, не знаю. В этой вашей нерусской столице постоянно всякая дрянь происходит». «Да ладно тебе», — Ленка кивнула в мою сторону. «Я же не одна иду». «Вот это и не нравится», — буркнул Федя. «Что-то хреново у вас получается, когда вы вдвоем куда-то ходите». «Верно подмечено. Федя, наверное, теперь до конца жизни будет напоминать мне об этом. Одно утешает. Ждать недолго. Если таким образом будем развлекаться и далее, конец этот наступит очень скоро». «Короче, не переживай, все будет в пределах нормы», — пообещала Ленка. «Никаких эксцессов. Ведется — везем. Не ведется — резко обрываем общение и уходим. Ждите, мы быстро». Мы припарковали машину на прилегающей к скверу улице и потратили 12 секунд на постановку ретроспекции «Когда-то я была женщиной». «Нет. Температура у меня в норме, на работе я не пью, и за системной ловлей глюков ни разу пойман не был. Просто в самом деле так получилось, что сосредоточенная на предстоящем разговоре Ленка на какое-то время выпала из образа и, повинуясь рефлексам, попробовала прихорошиться. А заученным движением достала из сумки пудреницу, вперила в зеркальце отсутствующий взор и пару раз провела по лицу губкой. Я не в курсе, как там это девайс у них называется, ну, такая кругленькая губчатая подушечка. Перехватив мой взгляд, Ленка мгновенно вернулась в роль, сердито поджала губы, бросила пудреницу в сумку и вручила мне камеру. «Будешь работать оператором. Объект в фокусе. Снимай меня как можно меньше, его как можно больше, и работай цирковым бибизьяном. Корчи деловую рожу, короче. Понятно, почему так?» «Нет, непонятно». Но я на всякий случай кивнул. После чего мы закрыли машину и пошли по аллее к помпезному сооружению Чупалкасы. Пока мы туда топаем, я в двух словах объясню, какую роль в последнее время играет наша Елена Прекрасная. А то у тех, кто знал ее ранее, может возникнуть недоумение по ряду реплик, да и вообще по манере поведения. Ленка старательно втискивает себя в образ бойца и открещивается от всего женского. В джинсовый комбез на 3 размера больше нормы, максимально короткая стрижка. Федя ее стрижет нехотя, сквозь слезы, в буквальном смысле из-под палки. 0 косметики, минус 12 кило за последние 4 месяца. Осунувшиеся личико, синяки под глазами, нарочитое сквернословие и постоянная физическая нагрузка наравне с мужчинами до полного изнеможения. Вот такая сейчас наша красавица. Встретил бы в апреле, ей-богу, не узнал бы. Ну, все, буквально все в ней изменилось, причем отнюдь не в лучшую сторону. Раньше Ленка смотрела на мир с ленивым превосходством. Кто там копошится у моих ног? Стоит ли снизойти? А теперь в ее глазах черная пропасть, в которой отчетливо видны отблески полыхающего где-то на самом дне страшного пожара. Любые попытки вернуть ее в привычный образ женщины неизменно терпят фиаско. Она просто посылает всех открытым текстом и вполне истерично орет, что никому не позволит вмешиваться в свою личную жизнь. Ладно, Будет время, я вам расскажу еще кое-что об этой неприятной метаморфозе. А сейчас вернемся к работе. Мы уже почти на месте. Наслаждаться видами этого сквера мне доводилось бог знает как давно. Уже и не скажу сейчас, сколько лет назад, но был я тогда ребенком. А страдающий припадками гигантомании Зураб здесь еще не отметился. Это я помню совершенно отчетливо. А поскольку в недавнем прошлом я довольно много времени изучал достопримечательности столицы по злачным местам, где имеют обыкновение массово пастись вот эти самые преснопамятные кавказдюки, и меня под влиянием всего вышеизложенного созрело очень даже превратное представление, подогретое Ленкиными экспрессивными россказнями. Виделось мне, что в совершенно пустом сквере будет сидеть на лавке под балдахином этот злой Хусейн. Не факт, что в чалме с автоматом, но отчасти такой вариант тоже рассматривался. А вокруг него выстроится в почетном карауле целый взвод кавказдючьих спортсменов. Подступы к лавке просматриваются на километр. Мы медленно идем туда. И гробовая тишина. Ну и чего греха таить, одолевали меня сомнения. Как все получится? Справимся мы? Удастся выманить ворога из логова или нет? Если оконфузимся и придется удирать с позором, ладно, это еще полбеды. Но ведь может сложиться и так, что мы отсюда вообще не уйдем живыми. Или, не дай бог, получится, как в тот раз в парке. Знаю, это звучит глупо и патетично, но парковый вариант, он хуже смерти. Второго такого позора я не вынесу. Если не убьют, сам вскроюсь, как только смогу двигаться. Оказалось, я был неправ. То ли парковый синдром сыграл со мной злую шутку, то ли богатое воображение, но на деле все было отнюдь не так печально, как расписывали Ленка с Лехой. В сквере было по-субботнему многолюдно, публика гуляла, молодежь, туристы, коррумпированные милиционеры, пару нарядов я заметил, и вообще было тут празднично, весело, совсем не страшно. Музыка играла, люди болтали и смеялись, традиционно несло агрессивным ароматом нерусской едьбы, шаурмой и шашлыками. Не хочешь, а слопаешь с голодухи. Кавказдюки, да, были группками по 3-4 человека, причем в зоне видимости друг друга. Это я уже умею отличать, научился от Феди. То есть, вроде бы и нет явной массовки, но если вдруг что, только свистни. Моментом набегут табуном и затопчут. Насчет раствориться в толпе, это они правильно придумали. Так что с первого взгляда и незаметно. Но если присмотреться как следует, даже и безо всякого опыта наблюдения видно, что их тут хватает. И нетрудно сделать вывод, кто держит это место и как поведут себя наряды милиции, если мы своими неловкими телодвижениями спровоцируем конфронтацию.